и оказалось, что палец у него был сломан и уже сросся. Иваныч совершенно запутался в Серегиных недомоганиях, но после случая с пальцем стал осторожней. Но раздражение оставалось, и справедливое, потому что этот палец был неспроста, и все упиралось в эту сучкастую витую елку. У Сереги была манера, уже заехав на охоту, искать и валить на дрова эти самые сухие елки, вместо того, чтобы заранее напилить листвяка или кедры, поколоть и сложить, чтоб сохли. Еще у Сереги все время болели зубы. Ближайший зубной врач находился за 300 километров. Правда, иногда летом приезжал на недельку-другую какой-нибудь запойный зубной техник из дальнего города. Но летом Сереге обычно было не до зубов. А прихватывало его, как обычно, язвительно разводил руками Иваныч, естественно, зимой, в тайге, в самый разгар охоты. И тогда, переполошив по рации окрестных охотников, он то тащил рассыпающийся зуб пассатижами, то вспарывал флюс ножом, то пилил наполовину оторвавшийся мост надфилем. Много лет они ездили на старых Иванычевых моторах. И тот рассчитывал, что Серега на сданную пушнину возьмет себе нового вихрюгу, и это снимет нагрузку со старой техники. А Серега ехал в город и покупал новый дорогой телевизор и галогеновый фонарь. Но поскольку покупал он на свою честно заработанную долю, упрекнуть его вроде было не в чем, хотя все это было отступлением от их общих интересов. И такие отступления встречались на каждом шагу. И все не происходило того, чего Иваныч с такой надеждой ждал, встречного участия сына в делах и постепенного переноса их тяжести на Серегины плечи. Серега все продолжал считать отца начальником и организатором хозяйственной жизни. Но когда тот начинал его попрекать за какую-нибудь недоделку, выпучивал свои на выкате глаза и кричал: «Я мужик, ты че, батя, меня попрекаешь?» И закатывал пьяные истерики, а потом спал до обеда, раскинув руки с большими бицепсами, вздымая ровным дыханием красивый смуглый торс со съехавшим крестиком. И рядом на столике, где стояла пепельница с окурками и катышком жевательной резинки, всю ночь молотил магнитофон с автореверсом. В конце концов Иваныч разделил всю технику. Но, как он и думал, кончилось тем, что Серега свою не чинил, хотя она у него была в вечно разобранном виде. И это называлось «Не видишь, я бураном занимаюсь». И когда надо было вывести дрова, шел к отцу, у которого все было на ходу. При этом время от времени Серега наводил у себя в комнате тошнотворный порядок, выглядевший как издевательство по сравнению с тем, что творилось в мастерской. И Иваныч, еле сдерживая раздражение, шел к соседу Петровичу, в небольшой хибарке которого всегда было полно стружек и прочего хлама, но весь инструмент — топоры, рубанки, ножовки и цепи — были выточены до бритвенной остроты. Отношения усложнялись. Они решили разделиться уже полностью. И Иваныч сказал: «Вот тебе половина техники, и вот тебе половина участка. Делай, что хочешь. Ко мне не ходи. И у тебя есть такие-то вот обязанности. Например, дрова, рыбалка и огороды». Тогда Серега решил уйти от отца и жить самостоятельно. Для чего надо было строиться. Однажды ночью Серега притащил среди ночи какого-то ярцевского бича, которого ссадили с теплохода за пьянку. Через этого Степку Серега решил достать строевого сосняка, которым так славилась леспромхозная Ярцево. «Ну что, Степан, сделаешь мне леса?» — спрашивал он Степку грозным деловым тоном. У Степки была рассечена губа, и в кровавом треугольнике расселены удобно лежала Беломорина. «Накосить», — отвечал он, приседая и проводя широкий круг рукой. «Накосить, они тебе накосят. А вот с транспортировкой тут я пас.